Глава 13. Кладь тяжелая. Шмидт веселый и развеселый вернулся из города. Уж давно его Андрей Иванович таким не видал. Шли втроем с пристани. Шмидт звал обедать. Стало было некаться Андрей Иванович, но Шмидт и слушать не хотел. «Эх, по заливу шуга идет», — говорил Шмидт. «Льдинки скрипят около баркаса, машина изо всех сил стучит». Это хорошо, борьба. Шел он высокий, тяжелый для земли, пил залпом морозный воздух. Борьба, вслух подумал Андрей Иванович, борьба утомляет. К чему? Отдых утомляет еще больше, усмехнулся Шмидт. Да, он устанет не скоро, глядел Андрей Иванович на Шмидта. Он бы не задумался, что спят, что нет револьвера, и ничего бы этого не было, а может и так не было. В первый раз за сегодня насмелился Андрей Иванович и взглянул на Марусю. Ничего, но только эта недвижность лица и заплетенные крепко пальцы. Она была там. Это было, — весь захолонул Андрей Иванович. — Ну что ж ты, Маруська, видела, что во сне видела? Шмидт нагнулся к Марусе. Жесткий его кованый подбородок исчез. Шмидт весь стал мягкий. — Бывает вот. Над кладью Грущкин раз тужец, тужцы, и все не с места. Уж и дубинушку успели, и куплет какой-нибудь охтительный загнули про подрядчика, но еще раз напружились, и не с места. Как заколдован. Так вот и Маруся сейчас тужилась улыбнуться. Всю свою силу в одно место собрала к губам. Не может, вот не может, не с места, и все лицо дрожит. Видел это? Смотрел, не дыша, Андрей Иванович, боже мой, есть только глянется сейчас на нее Шмидт, есть только глянется. Секунда одна, только секундочка бесконечная, и совладала Маруся, улыбнулась. И только голос дрожал у нее чуть приметно. Господи, да чего же на раз вещи ни к чемушные снятся, смешно. Мне вот всю ночь снилось, что надо разделить 78 на 4 части. И вот ж будто разделила, поймала, а как написать, так опять число забыла, и нету. И опять 78 на 4 части не умею, теряю, а знаю, надо. Так страшно это, так мучительно. Мучительно, это была форточка туда, вправду. Даже радостно было Марусе сказать это слово, напоить его всей своей болью. И опять все это поймал Андрей Иванович, снова захолонул, заледенел. Шмидт шел впереди их двоих уверенным своим крепким тяжелым шагом, сказал, не обертываясь, — да ты, Маруська, кажись, это серьезно. Надо уметь плевать на такие пустяки, да, впрочем, не только на пустяки, и на все. И сразу Шмидт вдруг стал немил Андрею Ивановичу, почему-то вспомнилось, как Шмидт сжал ему руку. — Вы эгоист, — сказал Андрей Иванович со злостью. — Эгоист! — А вы что ж думаете, милый мальчик, есть альтруисты? Хо-хо-хо! Все тот же эгоизм, только дурного вкуса. Ходят там за прокаженными, делают всякую гадость для ради собственного же удовлетворения. Черт же проклятый! А вот то, что она сделала, неужели, неужели ж ничего не замечает, не чувствует? А Шмидт смеялся. — Эгоист! А знаете, как барышни это слово пишут? Ах, Господи, да кто ж мне это рассказывал? Сидят двое на скамейке. Она зонтиком на песке выводит. И-т. Угадайте, говорит, это я написала о вас. Обожатель глядит, читает, конечно, идиот и трагедия, а был-то эгоист. Марусе нужно было смеяться. Опять заколдованная кладь, грузчики напружились из всех сил. Закусила губы, побледнел Андрей Иванович, засмеялась, наконец. Слава богу, засмеялась, но в ту же секунду раскололся ее смех. Покатились, задребезжали осколочки, хлынули слезы в три ручья. — Шмидт, милый, я больше не могу, не могу. Прости, Шмидт, я тебе все расскажу. Шмидт, ты ведь поймешь, ты же должен понять, иначе как же так? Сплескивала маленькими своими детскими ручонками. Тянулась вся к Шмидту, но не смела тронуть его. Ведь она, Шмидт повернулся к Андрею Ивановичу, к искаженному его лицу, но не увидел в нем удивления. Шмидтовы глаза уж сощурились, стали как лезвие. — Вы уже знаете, почему вы знаете это раньше, чем я? Андрей Иванович сморщился, поперек глотки стал ком, он досадливо махнул рукой. — Оставьте, мы с вами после. Вы поглядите на нее. Ведь вы ей в ноги должны кланяться. Шмидт выдавил сквозь стиснутые зубы. — Музыкант, знаю этих музык... Но услышал за собой легкий шорох. Обернулся, а Маруся-то как стояла, так и села наземь, поджав ноги, а глаза закрыты. Шмидт поднял ее на руки и понес.